который ходил и искал себе место. Так он ему через весь стадион кричал: «Придурок, иди сюда, у меня есть место! Придурок!» Полматча он орал, его чуть не убили, а он свое: «Придурок, где ты? Иди сюда, здесь есть место!» Он посинел, он уже не мог кричать, он не смотрел матч, он только хотел своему товарищу дать место. Вот так в Одессе могут стоять и кричать «Коля» целый день. Стоять и кричать с разными интонациями: «Коля, выйди!» Все дело в интонации. А лично вы всегда согласны с автором, которого читаете со сцены? Не согласен часто по поводу концовок. Я Мише говорю: «Нету финала», а он мне: «Иди отсюда». Я ему всегда уступаю, он чуть постарше и на 90% бывает прав. А согласны, например, с такой фразой: «У нас многое изменилось, хотя ничего не произошло». Конечно, согласен, хотя у Миши есть другая замечательная фраза: «История России – борьба невежества с несправедливостью». Это лучше, чем «Народ заслуживает то правительство, которое он имеет». А ту фразу, о которой вы говорите, я переделал. Хотя многое изменилось, но ничего не произошло. Если материально действительно стало лучше, то морально хуже. Никто не знает, чем это кончится, и я не знаю. Если честно, если бы не было Жванецкого, были бы вы? Был бы, на уровне наших эстрадных артистов, может быть, чуть лучше. Автор определяет лицо любого артиста, театра. Жванецкий, который сам сейчас много читает, он конкурент вам? Он мне сказал: «О, ты мой конкурент». Полушутя сказал. Для меня это смешно. Какой конкурент? Какая страна у нас? Сколько городов? Работай, не хочу. Одессизм номер два. Исполняется как «О» номер один. В Одессе детей насилуют едой. Худой ребенок значит больной. И вообще к детям особое отношение. Я когда пошел в магазин, и вот вижу в углу парадного стоит пара, и стоит ребенок, худой и страшный. Папа зажал его в углу и говорит: «Гриша, у тебя 3 яблока, ты съел одно, сколько у тебя осталось?» Гриша мужественно думает, отец его бац по голове. Гриша плачет: «Я ушел в магазин». Где-то 1,5 часа ходил, возвращаюсь, Гриша уже сидит на полу, папа возле него. «Ты съел 2 яблока, сколько у тебя осталось?» Я ушел. Он продолжал мучить его в подъезде. Я вышел, вынес ему яблоко. В Одессе, даже если там свирепствовала холера, все воспринималось с юмором. А если девушка уходит от парня, это тоже смешно в Одессе. Какой юмор, жуткие идут разборки, драки. Не девушек бьют, а соперников. Там нет такого разговора джентльменского, там сразу бьют и все. Вы тоже так поступали? Из-за своей жены? Бывало. Одесситы очень вспыльчивы. Они медлительны, они могут какое-то время терпеть. И даже если девушку пригласили на танец, скажут: «Ладно», а если уж прижал или поцеловал руку, то... А потом ей попадает дома, конечно, потому что она была поводом драки. Как моя мама говорила: «Никогда никого не надо ни в чем винить, только себя. Если тебя ударили, ты виноват. Если тебя оскорбили, ты не ходи туда». Говорят, у вас очень красивая жена. Это значит, что у вас была напряженная жизнь? Была напряженная, да. Это честно говорю. Жена не то что красивая, а обаятельная. Есть шарм. Конечно, бывали случаи, когда я бесился. Сейчас не так, как раньше.